Глава 23. 100 лет без наследника. Как Рита не заорала дурным голосом, она сама не поняла, потому что это было, ну, самым естественным в такой идиотской ситуации, но только лишь разинула рот и глубоко дышала. Тоже та еще картинка. Убедившись, что кукла больше не шевелится, взяла ее в руки. Может быть, почудилась? На ощупь ничего не изменилось. Голова вертится, шарниры гнутся, глаза закрываются и переключаются, направление взгляда меняется. Глянула в зеркало. В зеркале кукла тоже повернула голову и смотрела в одном направлении с Ритой. «Ты что, заразилась здешней ерундой?» — спросила Рита у куклы. «Или всегда такая была, да развернуться негде было. А тут, значит, получилось. А он?» — кивнула Рита на мальчика Жиля, который пока смирно сидел и не подавал признаков жизни. Марго будто бы вздохнула в руках у Риты, так ей показалось, и прикрыла глаза. А потом открыла снова и посмотрела на Риту, хотя до того взгляд был направлен в окно. «Дома я бы уже умом тронулась», — проговорила Рита скорее сама себе, чем как-то еще. «А тут смотрю и ничего. Привыкаю». «Привыкаешь», — прошелестело в воздухе. «Так, может, вас того не только одевать, но еще и кормить надо? Куколка, покушай и моего горя послушай. И завести вам большой кукольный дом посреди библиотеки или бальной залы». «Мы любим тебя, Рита», — донеслось сбоку. «Ты добрая. Ты взяла нас сюда. Здесь лучше, чем было там. Там мы тебя не слышали, а здесь слышим. Мы поможем». «Да чем же вы поможете-то?» — вздохнула Рита, но на это уже ответа не было. Кот поскребся в дверь, как то коту и положено. Оказалось, собрали какой-то ужин, потому что за столом ни одной Рите в кусок в горло не очень-то лез. «Приду», — кивнула Рита. Расчесала волосы Жилю, поправила платье Марго. Нужно попросить госпожу Фонтен, пусть сделает им местные наряды из обрезков, раз уж так вышло. А потом умылась, надела на себя домашнюю юбку с рубахой и отправилась поглядеть, что там за ужин собрали ее неугомонные домочадцы. Оказалось, неплохой. Без супа-пюре, но Бабетта сообразила из привезенных овощей салат, а от домика с помощью Валентина получили хлеб, сыр, чай и печенье. Филиппу уже рассказали о том, что случилось в доме мэра. Тот, как услышал, что дом может навестить местный служитель порядка, так и погрустнел. Рита дождалась, пока девочки уйдут к себе, и сказала. «Не печалься. Ты тут живешь при мне, и в обиду я тебя не дам. Особенно, если ты расскажешь, что о тебе могут знать и за что разыскивать». «Благодарю вас, госпожа Маргарита, но...» «Я рылом не вышла, или мне лучше не знать?» — усмехнулась Рита. «Конечно же, второе!» «Что же ты думаешь, я жизни не видела?» «Но, впрочем, подумай. И если что, защищать кого-то лучше с открытыми глазами, а не вслепую. Ясно?» Филипп пробормотал что-то неразборчивое и ушел к себе. Рита поблагодарила домик за ужин и тоже отправилась к себе. Ноги гудели нещадно, нужно отдыхать. Из последних сил сложила дневную одежду на лавку, потому что завтра того и гляди снова надевать придется, а она как понятно откуда. Помылась на ночь и забралась в постель, предварительно оставив коту неплотно прикрытую дверь. Кот вскоре пришел и заскочил в постель. «Скажи-ка, Валечка, что можно искать в библиотеке?» — спросила она. «Многое», — усмехнулся кот. «Только нужно точно знать, что именно. Там сотни томов». «Ладно, разберемся», — пробормотала Рита, закрыла глаза и мгновенно уснула. Просыпаться с рассветом стало привычкой. Светло — значит, уже можно. Кто при Рите дома сказал, что так будет, не поверила бы. А тут ничего, нормально. И еще спалось здесь намного лучше, чем дома. Так ты и поверишь, что за 8 часов можно выспаться. Подняться, почесать жмурящегося кота, вздохнуть, вспомнив вчерашние события, и в бой, что называется. Сегодня нужно сделать ой как много. За завтраком госпожа Фонтен сказала, что Рита нужна ей, чтобы выбрать модель следующего лифа. Приличной даме нельзя ходить все время в одном и том же платье. Нужны варианты – лифов, юбок, шляпок, отделки. Пришлось пойти. Оказалось, что мастерица вчера захватила из дома пару модных журналов, даже не слишком старых, всего-то за прошлые и позапрошлые месяцы. Кто-то ей из столицы прислал. Эрмина восхитилась. Это такое богатство. Такого даже у матушкиной портнихи нет. У нее еще зимние номера, и она жаловалась, что свежих не достать, все расхватали. «Госпожа Маргарита, вы будете самой модной дамой нашего города!» — восхищалась девочка. Фасоны выбрали, Эрмина осталась шить, а Рита пошла в библиотеку. Шкаф, в котором вчера что-то искал Филипп, был установлен без труда. С виду ничего особенного. А книг здесь море. Каталог она будет составлять до второго пришествия. Хорошо, есть стремянка, можно добираться до самых верхних полок без риска сломать шею. Рита попробовала забраться, ничего, прочная. А если Филиппа подпрячь, справится ли? И еще интересно, если кукла Марго его видела в зеркало, то, может быть, она и здесь что-нибудь подскажет? И ведь Рита сходила в спальню, принесла куклу и усадила на стол посреди книгохранилища. «Скажи, красавица, ты знаешь, что искал Филипп?» Кукла довольно долго молчала, а потом вокруг зашелестела. «Не знаю, но для него это очень важно. Он сердился и переживал, что не может отыскать». «Я сейчас позову его сюда, а ты пригляди, хорошо? А потом мы попросим у Анны новый аутфит для тебя. Хочешь с кринолином, хочешь без». Филипп безропотно пошел за Ритой и выслушал задание. «Филечка, дорогой». «Эх, вот и она уже заразилась этими их здешними дорогими. Мне нужно знать, какие книги находятся в моем распоряжении. Общее количество, наименование и по шкафам, что где. Нужно составить список. Бумагу я сейчас дам. Каждый шкаф отдельно. Внутри каждого шкафа по полкам. Автор, название, год издания, язык. Тут ведь разные языки, и я так понимаю, некоторые ты знаешь. Сделаешь?» «Да, госпожа Маргарита», — поклонился мальчик, и было видно, что такое поручение ему гораздо больше по нраву, чем таскать воду и мебель, или что-то мести или мыть. «Вот и отлично», — кивнула она. Сходила в кабинет, принесла оттуда найденной в столе чистой бумаги. «Если можно, Филечка, каждую полку на отдельной странице. Мы потом эти листы прямо по тем полкам разложим, и если кто-то станет брать читать, будем отмечать, кто взял и когда вернет». «И когда, и если мы все это сделаем, то хотя бы здесь у нас будет порядок». А сама Рита пошла в кабинет, достала из стола найденную 2 дня назад папку с бумагами и села читать. Вот так, читать вообще-то полезно. Видимо, предыдущий хозяин был все же с головой и оставил бумаги и дела в порядке. Первым номером лежал изрядно пожелтевший документ с заломами углов и трещинами. Бумага плотная, шероховатая, написан черными чернилами, подписан красными. Дата подписания, Рита подсчитала, 497 лет назад. Вот так. В документе говорилось, что Гийом Бодуан приобрел у города Верлена участок земли, вошел таким образом в число землевладельцев общины и обязуется платить ежегодный налог на городское и окрестное обустройство. В качестве половины того налога он обязуется поддерживать в проезжем состоянии дорогу от дома до города, а также не чаще 3 раз за год оказывать городу безвозмездно магические услуги. Оставшуюся сумму он должен выплатить наличными деньгами каждый год не позднее, чем наступит середина лета. Общая сумма налога, как было сказано, исчисляется 1% от стоимости дома, может изменяться в зависимости от состояния дома, но не может быть менее 150 и более 500 франков в год. Состояние дома определяют члены городского совета, не меньше 3. Рита отложила бумагу и задумалась. Вообще, надо посмотреть, как и сколько того налога платили раньше. Уж, наверное, есть какие-то записи. Далее шли как раз расписки об уплате тех самых налогов, и наследники Гийома были люди аккуратные, складывали лист к листу. Насколько можно было судить на глаз, задолженности не было. Далее еще шли документы о том, как к территории дома наследники Гийома приобретали соседние земельные участки. И надо же, дом в городе. У нее есть дом в городе или уже нет? Надо спросить у паршивца Валентина, снова промолчавшего. Далее она смотрела. 2 земельных участка сначала купили, потом продали. Сведений о продаже городского дома Рита не нашла. А в самом низу лежало завещание Люсьена Бодуана, того самого. Видимо, копия того, что лежит в ратуше. Или наоборот. «Я, Люсьен Бодуан, прямой потомок Гийома Бодуана, в скорости покину этот мир. Ни один из моих возможных наследников не пережил меня, и мне некому оставить и дом предка моего Гийома, и городской дом нашей семьи. Поиск достойного наследника для дома предков я возлагаю на Валентина, духохранителя нашего дома и нашего имущества. Он силен и могущественен, он справится и найдет того, кому эта ноша окажется по силам. И будет это либо женщина, носящая имя Маргарита, как здесь от века заведено, либо маг изрядной силы, способный справиться со всем, что заложил в эти стены предок Гийом. Если же претендентов на наследство окажется несколько, то они могут бросить друг другу вызов в том, кто лучше сможет позаботиться о доме. Дом сам рассудит, кто окажется ему по нраву. И претендент, потерпевший поражение, должен будет уйти и никогда более не предъявлять претензий на эту собственность. Городской же дом останется ожидать наследника под присмотром семьи Ле-Лье. Если наследник не найдется на протяжении 100 лет, тогда оба дома должны отойти в собственность города, и городской совет распорядится ими для общей пользы. Только лишь следует помнить, что без участия опытного мага решать судьбу обоих домов категорически нельзя. Дата на этом документе говорила, что 100 лет без наследника исполнится через 3 с небольшим месяца. Вот так. Найти и осмотреть городской дом – раз. Посмотреть на завещание, хранящееся в ратуше – 2. И убедиться, что то самое. Узнать, сколько денег накопилось на счету – 3. Побеседовать о налогах – 4. И вообще, отложить этот вопрос до того момента, пока дрянной граф не снимет все свои притязания. А если вдруг ему повезет, то пусть и платит налог за 100 лет. Сам. А то выискался наследник. Ага, сейчас. Рита уже собралась найти кота и приступить к нему с очередным допросом, когда он появился на пороге и сообщил, что прибыл господин Ламбер и с ним господин Мерсье, и они желают говорить с Ритой прямо сейчас.